«Священный долг и почетная обязанность», глава 36. Поминки по майору Ларцеву организовали прямо в полку. На стадионе поставили большую палатку, ту, которая ездила с нами в Караязы и работала на учениях столовой. Правда, убрали все внутренние перегородки, получилось что-то вроде огромного шатра. Внутри в несколько рядов стояли столы и лавки, за которыми расселись офицеры, их жены, какие-то гражданские, чье появление здесь, видимо, тоже чем-то было оправдано. Сидели и несколько солдат. Я оказался рядом с женой Дьяконова, грустный и какой-то выдохшийся. Сами поминки я не запомнил. Единственное, что осталось в памяти, большая тарелка с лобио, которая стояла прямо передо мной. Есть не хотелось, пить было как-то неудобно, поэтому я очень быстро сбежал. Майора Ларцева похоронили на городском кладбище. Там был небольшой русский участок. Спустя несколько дней подполковник Жилин притащили какие-то солдаты надгробный камень. Жилин сказал, что это очень правильный камень, его добывают где-то в карьере, и он очень подходит для памятника. Мы с ним согласовали надписи и рисунок, простую веточку. После чего я еще несколько дней обычной отверткой выскабливал на поверхности изображение. Камень оказался на самом деле податливым и послушным. Правда, позже все пришлось переделывать. Я закрасил получившийся рельеф золотой краской, и мы решили покрыть весь камень лаком. Думали, так он будет защищен от сырости. Вышло же все наоборот. Камень перестал дышать и начал стремительно покрываться какой-то плеснеобразной гадостью. Только после того, как я отшкурил весь памятник и заново нанес рисунок, могила моего начальника приняла окончательный вид. Так закончилось мое последнее армейское лето. А в начале сентября мы отправились на очередное КШУ, кстати, первое с новым командованием. Перед самой отправкой от нашей компании отвалился Троповский по состоянию здоровья. Я работал в кабинете и сквозь открытое окно услышал, как меня кто-то зовет. Голос был незнакомый, какой-то глухой и неразборчивый. Я высунулся в окошко и увидел Троповского, у которого половина лица раздулась как шар и переливалась всеми цветами радуги. «Это что с тобой?» – спросил я. «Колесо бортировал», – как всегда кратко ответил Витька. «Ну?» – я невольно перешел на его манеру разговора. «Кувалда ёбнула», – с плохо скрываемой гордостью объяснил мой товарищ. Но ясное дело, что в поход мы отправились без него. Как потом выяснилось, эти КШУ вошли в историю нашей части. Как всегда, сначала мы совершили марш-бросок на машинах. Ехать нужно было далеко, на место мы прибыли поздно, и палатки для офицеров разбивали уже в темноте. Тратить лишний час на собственные палатки совершенно не хотелось. Тут я решил попробовать. «Товарищ полковник, разрешился я к нашему новому командиру, подполковнику Ухову. Разрешите? Чего тебе? А давайте мы не будем палатки ставить для личного состава». «Как это?» – спросил Ухов. «А зачем зря время терять? У нас же есть нары, есть матрасы, а два КамАЗа уже пустые, мы в них можем спать. А в случае необходимости быстро покинуть лагерь». Неожиданно пришел ко мне на помощь майор Кашин, наш новый начальник штаба. Подполковник Ухов озадаченно поднял брови куда-то под самую фуражку. «Да, в общем-то, почему бы и нет?» Так мы ввели в обиход новый способ обустройства лагеря на командно-штабных учениях. Более того, мы даже домой потом ехали в условиях повышенной комфортности. Все грузы сложили в один КамАЗ, а второй получили свое полное распоряжение, всю дорогу проведя в положении лежа. Уже после моего дембеля ребята рассказывали, что нововведение прижилось. С точки зрения армейских правил, наверное, все это выглядело не очень верно. Но в определенном здравом смысле такому рационализаторскому предложению тоже нельзя было отказать. Мои новые начальники оказались не хуже старых. Не могу сказать, что они были лучше, но, возможно, я просто не успел узнать их поближе. Но ни с подполковником Уховым, ни с майором Кашиным у меня никаких проблем не возникало. Они также лояльно относились к моим сторонним обязанностям, объем которых с приближением осени снова возрос. 4 октября наконец-то вышел мой приказ. Я даже запомнил его номер. Приказ министра обороны СССР номер 311. Мы уже вовсю готовились к прощальному концерту филиала. Олег окончательно утвердился с составом. Бас-гитару забрал себе Троповский, Тедеша Игорь, я и сам Мороз остались в своих прежних амплуа, а за клавишные встал новичок, молдаванин Витя, по фамилии Сыргу. Олег решил сделать его своим преемником и передать клуб и передвижную кинобудку в его ведение. Правда, Сыргу ему пришлось помучиться. Тедеев даже сочинил припевочку на мотив песни Абба про деньги. «Сыргу, Сыргу, Сыргу, я сейчас вырву от его», и тут надо было поставить подходящее по смыслу слово. Потенциальный полковой киномеханик отчаянно тормозил. Доходил до смешного. Как-то Олег в сердцах бросил ему, чтоб он снял с ручника. Тот согласно кивнул, а через несколько часов подошел к коллегу, совершенно пунцовый, и осторожно спросил, какой именно ручник он имел в виду. Пока мы усиленно репетировали, остальной личный состав нашел себе новое развлечение. В середине октября произошел настоящий прорыв на центральном телевидении. По первой программе начали показывать первый латиноамериканский сериал «Рабыню Изауру». Я пришел в ленинскую комнату посмотреть, что это за зверь такой, где-то на третий-четвертый день показа. Комната была набита битком. За сюжетными перипетиями публика наблюдала с открытым ртом, хотя я, честно говоря, так и не понял, почему. К моему возвращению домой термин «мыльная опера» уже прочно вошел в лексикон обывателя вместе со словами «фазенда» и именем «Жануари». Жануарями, кстати, тут же начали дразнить всех толстяков в полку. Одним из наиболее упитанных наших сослуживцев был секретарь комсомольской организации полка старший лейтенант Голубков. Он, конечно, не выглядел стопроцентный жануарий, скорее больше ему подходило определение «в меру упитанный». Наш комсомолец был маленьким, кругленьким, с залысинками, очень энергичным, как и полагалось комсомольскому вожаку. Перед праздниками он принес мне удостоверение о награждении медалью ЦК ВЛКСМ за отличие в труде. После чего с удвоенной энергией начал агитировать за вступление в партию. Удвоенный, потому что он и раньше ко мне подкатывался, но я каждый раз находил какую-то важную причину, чтобы отказаться. Типа, не считаю себя достойным и тому подобное. Медаль-то я у него взял, а от партбилета опять отбрыкался. Тогда Голубков побежал за помощью к майору Фоменко. Но наш парторг, по-моему, уже давно все для себя решил и рвением на ниве партийного воспитания не отличался. Получив от старшего товарища ответ, выражавшийся в приемлемом виде как «да и фиг с ним», комсомолец прекратил агитацию. Но от нас не отстал. Перед праздниками он начал набирать группу для поездки в Тбилиси на какую-то конференцию комсомольского актива. Сначала старший лейтенант Голубков пытался соблазнить всю нашу компанию целиком. Не получилось. Ни киномеханик, ни почтальон, ни свинарь никак не могли оставить свое хозяйство ни на минуту. Пробормотав, что мы все такие крутые, что ему нахуй некого послать, старший лейтенант воззвал к моей совести. «Ну поедем, Норкин. Ну что тебе стоит? Посмотришь Тбилиси, в конце концов». Вот этот аргумент показался мне интересным. Действительно, когда бы я еще смог получить такую возможность? Мы с ТДШей, который в Тбилиси бывал неоднократно, разработали хитрый план. Поскольку требовалось собрать группу из трех человек плюс сам Голубков четвертый, мы завербовали еще одного соучастника. Дато Магарадзе из нашего взвода управления. Магарадзе выглядел как типичный маменькин сыночек. Тихий, воспитанный, интеллигентный. Армия его, конечно, испортила немного. Однажды он ужасно из-за чего-то обиделся на нашего командира взвода. Пришел ко мне в кабинет и сказал: «Андрей, ты знаешь, Фаридов — чистый хуй». Я аж сел от неожиданности. Чтобы такие слова произносил наш Магарадзе, это было что-то абсолютно невероятное. Но он на этом не остановился. «Нет», — вдруг сказал он, «Андрей, ты знаешь, Фаридов — грязный хуй». Тут я понял, что у Магарадзе какая-то настоящая трагедия, постарался его как-то успокоить. Во взводе его считали немножко придурковатым. Азербайджанцы любили дразнить его так. Подходили сзади и начинали кричать: «Баран! Бе! Магарадзе! Мэ!» Ну, к чести Дато, он на это внимания не обращал, хотя видно было, что ему неприятно. Объяснялось все тем, что Магарадзе не хватало нахрапистости, каковой обладали остальные его земляки. Тбилисские грузины — это вообще отдельная история. Они выступали в роли местных москвичей, обитателей столицы, носителей истинных знаний и обладателей изысканного вкуса. Все остальные воспринимались ими как необразованная деревенщина, ничего не попробовавшая в своей жизни. Магарадзе был не таким. Простой и открытый, он с радостью принял наше предложение смотаться на пару дней в Тбилиси. Конференция конференцией, а домой заскочить всегда приятно.